Сообщение о вербовке Розовского и внедрении в экипаж яхты радиста вызвало явное удовлетворение. Но совсем в другом тоне был отдан приказ взорвать яхту «Анна» в тот момент, когда на ее борту будут находиться сам Назаров и его сын, закончивший обучение в Гарварде. Это был настоящий армейский приказ, после которого подчиненный обязан вытянуться в струнку и ответить «слушаюсь». Примерно так, разве что без стойки смирно, Волков на него и ответил. Но быстро хорошо не бывает. Двух человек потеряли, а Назаров уцелел по дикой, совершенно сумасшедшей случайности. Волков ожидал начальственного разноса. Но его доклад был воспринят спокойно, даже отмечена четкость в проведении операции. Из чего Волков заключил, что одна из целей была все-таки достигнута. Цель эта была убрать сына Назарова. И за всем этим мог быть единственный резон — наследник, причем взрослый, дееспособный, он мог взять на себя продолжение дела отца. Вот тогда Волков и стал догадываться, что подоплека у дела Назарова не политическая. И окончательно убедился в этом, когда получил приказ сначала срочно выслать полковнику Вологдину сильную группу поддержки, а затем, не прошло и полутора недель, другой приказ — произвести физическую нейтрализацию объекта любыми способами, немедленно. Больше всего на свете ненавидел Волков эти слова «срочно, немедленно». Это всегда глупость, риск и ненужные жертвы. Так и на этот раз получилось, хоть цель и была достигнута. Ну что ж, повезло. Волков не был в претензии на своего непосредственного руководителя. Он понимал, что это не последовательность, не его прихоть. Он лишь транслирует разноречивые импульсы, исходящие из высших эшелонов власти. А источники этой власти, как давно догадался Волков, вовсе не обязательно находятся в кабинетах Кремля или Белого дома. Примерно то же самое получилось и с программой «Помоги другу». Идею подал один из молодых сотрудников аналитического отдела управления. Волков доложил о ней при очередной встрече с куратором. Тот, подумав, решил, стоит попробовать. Через месяц, когда были получены ткани и органы, пригодные для трансплантации, и переданы в Ставропольские военные госпитали, поступил приказ расширить программу, добытый материал доставлять в Москву и передавать лицам, ответственным за его дальнейшее использование. Так продолжалось несколько месяцев, до того дня, когда капитан спецназа Пастухов передал командарму Гришину фотографии и видеозаписи, сделанные отрядом из сына Дуева. Гришин немедленно связался по телефону с Волковым и потребовал объяснений. Через час Волков вылетел в Грозный, имея совершенно четкий приказ прекратить реализацию программы и обеспечить ее абсолютную секретность всеми необходимыми средствами. Волга остановилась перед чугунными воротами особняка, в котором размещалось управление. «Приехали», — сказал водитель и коротко посигналил. Ворота открылись. Машину Волкова все охранники хорошо знали. Волга обогнула клумбу с облупившимся купидоном в чаше давным-давно иссякшего фонтана и притормозила у парадного входа. В холле горел неяркий свет. При появлении Волкова дежурный в штатском открыл ему тяжелые двери и предупредил «Вас ждут!». И этот дежурный, и охранники на вахте были незнакомы Волкову, но своим наметанным глазом, по сдержанности их движений, ощущению уверенности и силы, исходящей от их молодых тренированных тел, въевшейся в саму их суть офицерской выправки, Волков машинально, специально даже об этом не думая, определил свои «Альфа». Он взбежал по широкой мраморной лестнице, покрытой ковровой дорожкой на второй этаж, пересек пустую приемную и распахнул дверь своего кабинета. Первое, что бросилось ему в глаза, был штатив с видеокамерой и большой черной шишкой микрофона, окантованной белым квадратом с фирменной надписью CNN. За столом для совещаний сидели три человека. Два явных иностранца, судя по свободе, с которой они развалились в креслах. Лет по 35. Один высокий, рыжеватый, второй маленький, смуглый. Третий был помоложе, русский, в светло-сером костюме, с аккуратным галстуком, со спокойным, жестким лицом. «Что это значит?» — резко спросил Волков. Все трое повернулись к нему. Иностранцы смотрели с нескрываемым интересом, русский спокойно, даже словно бы безразлично. «Проходите, Анатолий Федорович», — сказал он, — «садитесь». От прихлынувшей к лицу крови у Волкова заболела жилка на левом виске. Это был Пастухов.